Глава 13. Я замечаю Измайлова и выпрямляю спину. Горделиво вскидываю подбородок, пока сердце в груди отбивает бешеный ритм. На моем лице равнодушная маска, но пальцы подрагивают, и внизу все сводит от болезненных спазмов. Помню свои растрепанные эмоции после его ухода. Гад красивый, но замученный. В белой приталенной рубашке, рукава закатаны до локтя, две верхние пуговицы расстегнуты. Черные брюки сидят идеально. И то, что в них упаковано, тоже выглядит замечательно. Этого не видно, но я помню. Закусываю нижнюю губу и тут же себя одергиваю. Лицо держи, Соня. Тебе деньги за секс оставили, а ты думаешь о том, как еще с ним пересечься в горизонтальной плоскости? Совсем из ума выжила. Хотя ладно, я тоже перегнула палку, дав ему понять, что использовала его в своих целях. Мы достойны друг друга. Ярослав поднимается из-за стола и идет навстречу Измайлову, а я чуть не стану от разочарования. Хоть жирафом шею вытягивай, но в приглушенном свете и за дальним столиком у окна меня никто не заметит. Черт! Лучше бы на улице такси подождала и Молчанова попросила проводить. Что за невезение? Сонь, ты что такая взвинченная? Аня касается моей руки. И в самом деле, нашла из-за чего переживать. Но не подойдет и невелика потеря. Вон тут полный зал мужчин, на любой вкус. Надеюсь, Яр догадается пригласить его с нами посидеть. Нормальный ведь мужик. Кстати, ты как к нему съездила? Нормально, он занят был, совещание проводил. Я почти не вру. Но умалчиваю, что на следующий день мы встретились с Измайловым на нейтральной территории и занялись сексом в квартире Ярослава и Ани. Если бы не тупанула, то сейчас не здесь бы сидела, а с ним была. Теперь отчасти понимаю, почему меня всегда привлекал образ Саманты из «Секса в большом городе». Потому что не хватает уверенности в своей соблазнительности и привлекательности. Делаю пометку в голове пересмотреть на днях этот сериал и тяжко вздыхаю. Все равно делать нечего. Так хоть в качестве группы поддержки побуду по другую сторону экрана. Неужели, как я, ведут себя все разведенки, дорвавшись до свободы? Бросаются в объятия мужчин, стоит тем проявить чуть больше настойчивости и внимания. Или у меня и впрямь серьезные проблемы с самооценкой? Сергей спрашивает, нужно ли что-то заказать еще из выпивки, и мы с Аней переключаем внимание на Молчанова. Да, не помешало бы выпить бокал вина, но я лучше дома расслаблюсь, в одного, так безопаснее. Сергей смешно шутит, мы с Аней смеемся, и когда я поднимаю голову, вижу его. Измайлов смотрит на меня, в упор, в глазах нехороший блеск. Ярослав отодвигает Павлу стул рядом с собой и подзывает официанта. «Сергея знаешь», — кивает на Молчанова. «Это Соня, сестра Ани, привозила тебе бумаги по Давыдову». «У меня отличная память, Ярослав», — обрывает его Измайлов и откидывается на спинку стула, не сводя с меня серых глаз. «А вы помните меня, Софья Андреевна?» спрашивает с издевкой. «Вот же гаденыш!» «У вас в кабинете совещание было, я особо вас не разглядела. Оставила бумаги и ушла», равнодушно пожимаю плечами. «Какой же это кайф испытывать подобные ощущения и приходить в трепет от одного мужского взгляда. Я забываю о неудобных туфлях и плохом настроении, о Владе, отравляющем жизнь своими глупыми выходками. Впрочем, как и о Молчанове, который придвигается ближе. Опускаю глаза на сигарету в руках Паши и наблюдаю за тем, как он курит. На губах Измайлова появляется подобие усмешки. Он продолжает рассматривать меня задумчивым взглядом, переводит глаза на Сергея и снова на меня. Мужчины заводят разговор о делах, и Анька демонстративно зевает. 10 минут, малыш!» Ярослав целует ее в висок. «Важные вещи обсуждаем. Мы ненадолго. Сходите с Соней в бар, если скучно». Аня обиженно дует губы и поворачивается ко мне. «Может, правда пойдем подвигаемся или в баре посидим? Не могу ничего слышать о работе». «Да, идем». Напоминаю себе заехать на обратной дороге в аптеку и купить лейкопластырь. «Надоело одно и то же слушать. Как будто свет клином сошелся на процессе по делу Румянцева. возмущается Аня. «Да, меня восхищают мозги Измайлова, и на гулящего козла, как твой Влад, он не похож, яро выделяет. Но ведь одна работа на уме. Испортит мне мужика», — стонет Анька. «И что потом делать?» «Давай заглянем в туалет», — прошу я, пропуская мимо ушей ее слова об Измайлове. Подхожу к зеркалу и смотрю на себя. Щеки красные, глаза горят. Как мало нужно, чтобы почувствовать себя так, словно оказалась рядом с проснувшимся вулканом. «Умный, говоришь? А чем занимается?» «Фирма у него своя в Москве. Ротагит Инвест. И друг какой-то важный в Европе живет. Там тоже у них бизнес. Измайлов постоянно в делах и работе». Анька моет руки и хлопает себя влажными ладонями по щекам. «Ладно, потопали в бар. Надоело о работе. И так мозги кипят». Мы выпиваем с сестрой по бокалу вина и идем на танцпол. О дискомфорте я действительно забываю, когда представляю, что танцую, и за мной наблюдает Измайлов. Не Молчанов, не Влад, а этот гад с дьявольским взглядом. Кажется, даже в толпе я ощущаю его запах и флюиды. Или это самовнушение? Но вдруг чувствую на своей талии чужие руки. Оборачиваюсь и встречаюсь глазами с Измайловым. От него веет мужественностью и силой. Взгляд дикий, пьяный. Хотя это я пила, а не он. «По рукам пошла, лапуль? Или решила, что недостаточно насолила мужу?» Я провожу ладонью по влажному лбу, убирая прядь волос, облизываю пересохшие губы. Смотрю в серые глаза и изнываю от желания дать Измайлову пощечину и впиться губами в его рот. Только сейчас понимаю, что действительно тосковала по нему и хотела увидеть. Но ведь такое невозможно. Как же не вовремя появился этот гаденыш в моей жизни? Внутри невообразимая сумятица. «Недостаточно. По рукам пошла. Зачем очевидные вещи, спрашиваешь?» Он молчит и прожигает взглядом, а потом толкает на себя, прижимает крепко. Животом ощущаю его твердость и возбуждение. «Божечки, лучше бы домой уехала. Сериал смотреть и роллы кушать». «Продешевил, значит?» «Знаешь, чего не переношу в людях? Ложь и притворство. А еще не люблю переступать через свои принципы. Сейчас я через них переступаю, прикасаясь к тебе». А вот это было обидно. Неприятно колет в груди с левой стороны. «Принципы? Но и у меня они тоже есть. В таком случае здесь полно тех, с кем не нужно наступать себе на горло. Руки убрал и отошел от меня». Но Измайлов даже не шевелится. Держит так сильно, что, как бы я ни пыталась вырваться, не получается. «И если ты забыл, меня Софья зовут». «Бессердечная ты, Софья», — холодно осаживает Измайлов. «Даже не поинтересовалась, как твой пациент после серьезного ранения себя чувствует. Уверена, что не нужно сменить профессию». «Вижу, что пациент жив, и с ним все в полном порядке. Извини, меня Сергей ждет наверху. А ты, кажется, уже уходишь?» Шиплю я и, наконец-то, вырываюсь из его хватки. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но снова оказываюсь в кольце сильных рук. «Нет, не ухожу. Решил задержаться в вашей компании. Ты же не против?» «Давно не расслаблялся». «С чего я должна быть против?» Я физически ощущаю нарастающее напряжение. Еще чуть-чуть, и вулкан взорвется. «Ну вот и я так думаю». Плутовский подмигивает Измайлов и отпускает меня. Мне не нравится, как блестят его глаза. И улыбка его наглая дико бесит. Ищу Аню в толпе, но нахожу у бара. Она листает ленту Инстаграма в телефоне. «Все, я устала», — говорит она, когда я присаживаюсь рядом. «Идем к парням. Кстати, как тебе Сергей? Правда хорошенький?» «Хорошенький, но не в моем вкусе. Если честно, прибить тебя охота за сводничество». «Зря позвали, да?» «Зря. Мне нужна помощь в разводе с Владом и больше ничего». «Ну, он адекватный, Сонь. Слова «нет» вполне будет достаточно, чтобы не подкатывал. Вашим разводом с Владом Яр ему поручил заниматься. У него опыт большой в подобных делах». «Вот и хорошо». Мы поднимаемся наверх. Измайлова нет, и это к лучшему. Может, напустил пыли в глаза и уехал? «Представляешь?» — усмехается Яр, взглянув на Аню. «Паша с нами решил остаться». «Да ладно», — удивляется сестра. Надеюсь, не для того, чтобы поговорить о работе. Нет, рабочие моменты уже обсудили. Измайлов отошел, чтобы сделать звонок и машину перегнать. Попросил заказать ему что-нибудь из выпивки. А как же его принцип «не пить за рулем»? И через него решил сегодня переступить. Будет мозолить мне весь вечер глаза своим наглым видом, чтобы я себя падшей женщиной чувствовала, сидя рядом с Молчановым. Не дождется. Проходит еще 10 минут, и я окончательно утверждаюсь в том, что Измайлов уехал. Но как только хочу сказать сестре, что устала и поеду домой, замечаю Пашу. В компании сексапильной блондинки, которая повисла у него на плече и жмется так, словно они сиамские близнецы. Хотя нет, родственными связями между этими двумя и не пахнет. Парочка направляется к нашему столику. Рука Измайлова на талии у тощей дылды. Гад снял девчонку, чтобы привести ее к нам за столик? «Это Света», — представляет он свою спутницу, и меня перекашивает, когда слышу имя девушки. Вот теперь я точно жалею, что не уехала домой. Света — полная моя противоположность. Глаза голубые, волосы пшеничного оттенка. Грудь больше, чем у меня, на размер. Бедра пышные. Какой же все-таки Измайлов? Нет для него подходящих эпитетов. Все ругательные. Аня, Ярослав и Сергей улыбаются знакомой Паше. Я мысленно даю себе оплеуху и тоже растягиваю губы в притворной улыбке, стараясь не смотреть на гада. Не дождется от меня реакции. «Солнце!» — воркует Измайлов, склоняясь над блондинистой шваброй. «Что из выпивки заказать?» Он кладет руку ей на плечо и что-то шепчет на ухо. Солнце краснеет, закусывает губу и неприлично смеется. Хочется предложить ей воды, холодной, в ее наштукатуренное лицо. И ему до кучи, в штаны, чтобы у него не встал на нее. Ненавижу.